Вы могли бы сказать, что она точно дилетант, но она, по крайней мере, могла сама справиться с оборудованием. Это здорово, Аниуэ. Мне необходима какая-нибудь броня, я покачал головой. Защитные надписи, которые я наложил на тебя, должны защитить тебя от любой критической травмы, но удар все равно причинит боль, а для восстановления после колотой раны все равно потребуется несколько дней, так что старайся быть осторожной. Конечно, это неправда, я ни за что не позволю причинить вред моей милой младшей сестре, но я также не хочу, чтобы она думала, что она непобедима, даже если это и так. Ее глаза заблестели. Это так круто. У Аниуи тоже есть такая защита? Ну, примерно да, так что тебе не нужно беспокоиться обо мне. Хорошо, тогда вперед, воскликнула она, направляясь к главному входу в наш дом, прежде чем остановиться через несколько шагов и повернуться ко мне. Где находится подземелье, Аниуи? Я подошел и щелкнул ее по лбу. Что я говорил насчет того, чтобы не делать поспешные выводы? Ой, муу, извини, Аниуэ, так как же нам туда попасть? Я поднял руку, и передо мной беззвучно открылся синий портал, достаточно большой, чтобы через него мог пройти человек. Уууууууу, Аниуэ такой классный. Я усмехнулся. Пойдем, Цуки последовала за мной через портал, и мы оказались в комнате, которая выглядела как зал телепортации святилища монстра в моем другом мире. Прежде чем вы спросите, да, я смоделировал подземелье в честь того места. Я имею в виду, что технически это уже было подземелье монстров, так что все, что мне нужно было сделать, это воссоздать его по памяти и заполнить несколькими созданными мной монстрами. Воистину, происхождение действительно полезно в подобных ситуациях, с его помощью можно сотворить все, что угодно. Это удивительное место, Аниуэ. Ты приходишь сюда каждый день? Полюбопытствовала Цуки, с удивлением осматриваясь вокруг. Не совсем, в конце концов, мне нет необходимости быть особенно сильным в нашем мире, так что у меня нет причин часто приходить сюда. Эхихихи, но Аниуэ уже самый сильный для меня, хихикнула Цуки, демонстрируя мне свою обычную милую улыбку, за которую я не мог не погладить ее по голове. Она снова обратила свое внимание на зал. Так куда мы пойдем, Аниуэ? Я буду защищать тебя. Я усмехнулся и указал на один из коридоров. Мы можем пойти по этому маршруту, так как он относительно безопасен, и ты сможешь для начала привыкнуть к своему оборудованию. Тогда мы сможем пойти другими путями после того, как ты привыкнешь к нему. Тогда чего же мы ждем? Пошли, пошли, пошли. Она взвизгнула, дергая меня за руку. Это больше походило на экскурсию, чем на исследование подземелья, что, я полагаю, меня вполне устраивало. Это не значит, что я пытаюсь обучить Цуки быть бойцом или что-то в этом роде, и ей тоже не нужно быть опытной в этом. Она хотела повеселиться здесь, и это то, что она здесь получит. Полагаю, это все равно, что привести ее в своего рода тематический парк. Как будто услышав мои мысли, Цуки повернулась и улыбнулась мне. Эхихихи, такое чувство, что Аниуэ ведет меня в какой-то тематический парк, только мой Аниуэ может отвезти свою младшую сестру исследовать подземелье. Такая милая. В тот момент, когда мы вошли в коридор, скелет, которого я там разместил, немедленно отреагировал на наше присутствие. Он поднял свою деревянную дубинку и наполовину сломанный деревянный щит, медленно ковыляя к нам. Ладно, Цуки, теперь, когда ты... Рия, она издала боевой клич, прежде чем я успел закончить свои слова, бросившись прямо на скелета, ударив его своим щитом. Силы ее удара было достаточно, чтобы скелет рухнул на пол и немедленно разлетелся на куски. Моя младшая сестра в замешательстве уставилась на обломки костей на земле. И это все, это было немного разочаровывающе. Ха, я забыл, что Цуки нельзя сравнивать с обычной старшеклассницей в этом мире. Глава 634. Добро пожаловать в обучение. Глава 634. Добро пожаловать в обучение. От лица главного героя. После того, как Цуки оправилась от разочарования слабым скелетом, которого она убила одним ударом, мы продолжили путь по коридору, освещенному факелами, расставленными через определенные промежутки вдоль стен. Цуки последовала моему совету и была постоянно начеку, держа оружие наготове. Ее глаза постоянно осматривали окрестности. Я мог сказать, что она наслаждалась своей ролью танкопати. Она внезапно остановилась посреди коридора без предупреждения, прищурившись, глядя на дорогу впереди. Она указала на конкретную плитку пола, которая была слегка утоплена в землю. Аниуэ. Эта часть пола выглядит странно, как и ожидалось от моей милой младшей сестры. Я должен был познакомить ее с ловушками в этой части подземелья, но она заметила ее, не активировав. Хорошо подмечено. «Это ловушка с нажимной пластиной», — объяснил я. Я поднял с земли камень и бросил его в ловушку. Со скрежетом плитка на полу ушла в землю, а часть потолка над нами открылась. В следующее мгновение ведро, полное воды, выплеснулось на то место, где находилась нажимная пластина. Если бы Цуки была там, она бы промокла до нитки. «Что это за ловушка такая? Какой толк от того, что мы промокнем?» Спросила Цуки, с презрением глядя на лужу воды. Я покачал ей головой. Не смотри на это свысока. Это может показаться простой ловушкой, но подумай о том, что произойдет, если кто-то из нас промокнет. Если ты не сможешь быстро вытереться, твоя одежда прилипнет к тебе и затруднит движение. Тебе также будет холодно, и это еще больше затруднит твои движения. Вода также сделает тебя более уязвимой для врагов, которые манипулируют водой или льдом. О, как и ожидалось от Аниуэ. Ни одна из этих вещей не приходила мне в голову. Ха-ха, в конце концов, у меня есть опыт. Было бы странно, если бы я этого не знал. Тем не менее, ты хорошо справилась с обнаружением ловушки. Эхихи, в конце концов, я должна защищать Аниуэ. Предоставь это мне. Да, она невероятно милая. Мы продолжили наше продвижение по коридору к следующему событию, которое я подготовил для нас. Следующими врагами, с которыми мы столкнулись, была группа из трех скелетов, вооруженных так же, как и первый, которого мы встретили. Предполагалось, что это будет введение в групповой бой для Цуки. Она сразу же встала передо мной с поднятым щитом. В отличие от первого скелета, когда она бросилась на него в одиночку, на этот раз она была более осторожна, так как мы были в меньшинстве. Аниуэ, что нам делать? Хаэм, ты уверена, что справишься с несколькими врагами в одиночку? Я не уверена. Возможно, я смогу справиться с двумя, но я не уверена, что смогу справиться с тремя. В таком случае, я позабочусь о третьем, пока ты возьмешь на себя двоих. Я доверяю тебе свою спину, Аниуэ. С этими словами моя младшая сестра бросилась вперед с поднятым щитом, чтобы бесстрашно встретить своих врагов. Скелеты заметили ее и начали ковылять к своей цели. Их кости скрипели, когда они поднимали свое оружие, чтобы атаковать ее. Она попробовала ту же тактику, ударив своим щитом по скелету, но этот скелет сумел поднять свой собственный щит, чтобы блокировать ее атаку. Монстр сделал несколько шагов назад от ее атаки, но остался стоять на ногах. Если Цуки и была удивлена внезапным увеличением силы этого скелета по сравнению с первым, то она этого не показала. Увидев, как легко она разобралась с первым скелетом, я решил немного усилить врагов в подземелье, чтобы создать для нее больше проблем. Если бы все было слишком просто, для нее это было бы слишком скучно. В конце концов, я ошибся, предположив, что она была на уровне обычной старшеклассницы. Цуки сумела устоять на ногах, несмотря на неожиданный исход. Моя младшая сестра подняла свою булаву, чтобы блокировать дубинку второго скелета в воздухе, прежде чем та попадет по ней. Она пнула скелета в колено сбоку, заставив его упасть на колено. Это дало ей возможность поднять свой щит и обрушить его на его лицо, уничтожив череп. Цуки развернулась со своей позиции как раз в тот момент, когда первый скелет попытался ударить ее спереди своей дубинкой, промахнувшись мимо моей младшей сестры на несколько дюймов. Третий скелет двинулся за ней, пытаясь нанести удар в спину, но так как Цуки доверила ее мне, я просто уничтожил его молнией, которую вызвал из своей ладони. Последний скелет бросился к Цуки с поднятой дубинкой, намереваясь нанести ей удар сверху. Цуки подняла свой щит, чтобы блокировать ее, прежде чем отвести руку, державшую булаву, назад, взмахнув ею вверх, чтобы безжалостно ударить скелета под подбородком. Сила удара отделила череп от позвоночника и заставила его взлететь в воздух только для того, чтобы рухнуть на небольшом расстоянии. Как будто этого было недостаточно, она откинула свой щит и ударила его краем по ребрам скелета, сломав остальные кости. Моя младшая сестра повернулась и улыбнулась мне. «Аниуэ, Аниуэ, мы сделали это, мы сделали это». Я усмехнулся и подошел, чтобы погладить ее по голове. «Да, мы это сделали, Цуки. Гухихихи, погладь меня сильнее, хвали меня больше, Аниуэ. Я бы хотел, но помни, что мы в подземелье, где опасность может быть за любым углом. понимаешь?» Как только я произнес эти слова, стоны эхом отразились от стен, и группа из 10 зомби появилась из темноты, окружив нас со всех сторон. Это небольшое мероприятие, которое я устроил, чтобы дать ей понять, насколько опасным может быть это место, и ослабление вашей бдительности может привести к гибели. Хаймэм, разве происходящее сейчас не похоже на то, что я создаю обучающий уровень? Ну, конечно. В конце концов, я черпал вдохновение из тех RPG-игр, в которые мы играем дома. Я также почти уверен, что Цуки получила свои боевые навыки, копируя персонажей аниме, которые она смотрела, потому что я уверен, что до этого она никогда не была в боевой ситуации. По крайней мере, вот что мне хотелось бы думать. К ее чести, Цуки не запаниковала из-за нашего затруднительного положения и вместо этого снова заняла боевую стойку передо мной. Что нам делать, Аниуэ? Расслабься, Цуки. Вот почему я здесь. Хорошо, честно говоря, это в основном событие, чтобы похвастаться перед моей младшей сестрой. Потому что давайте посмотрим правде в глаза, мы здесь просто для того, чтобы повеселиться. Я поднял руку и резко щелкнул пальцами, создавая вокруг нас огненное кольцо, которое немедленно поглотило зомби в море пламени. Огонь мгновенно испепелил их, не оставив даже пепла. Аниуэ, так круто. Сделай это снова. Сделай это снова. Похвалила Цуки, поворачиваясь ко мне лицом с сияющими глазами. Да, она невероятно милая. Ей определенно здесь весело, так что я думаю, что все мои усилия по созданию этого места не были напрасными. Надеюсь, остальная часть подземелья все еще сможет заинтересовать ее, и, возможно, в следующий раз я сделаю что-то грандиознее. Глава 635. Здесь кто-то еще? Глава 635. Здесь кто-то еще? От лица главного героя. Остальная часть коридора была относительно спокойной, если не считать нескольких скелетов или зомби. Я решил, что слишком много столкновений утомит Цуки, поэтому я оставил ровно столько, чтобы все было достаточно интересно. Вскоре мы достигли конца коридора, где нас ждал большой орк, вооруженный гигантским боевым топором. В качестве его охраны выступала группа из 6 гоблинов, использующих различное оружие. Там было 2 с мечами и щитами, 2 с большими дубинами и последние 2 с луками за спиной. Это будет сродни битве с мини-боссом, которую я подготовил для Цуки. Аниуэ, я не думаю, что смогу справиться здесь в одиночку, сказала мне Цуки, оценив врагов перед собой. Хорошо, я боялся, что она стала слишком самоуверенной после того, как прошла подземелье до нынешнего места, но, похоже, она все еще должным образом была осторожна. Да, их может быть немного чересчур для такой маленькой группы, как наша, но не волнуйся, тебе просто нужно позаботиться о Борке и оставить гоблинов мне. Я также наложу на тебя несколько усилений, чтобы временно увеличить твою силу, скорость и защиту. О, в таком случае, я смогу сражаться без беспокойства. Пожалуйста, наблюдай за мной, Аниуэ. Я заверил ее, что так и сделаю, и наложил на нее бафы. Чувствуя себя смелее с дополнительным весом моей защиты на ней, Цуки без страха бросилась вперед, перепрыгнув через гоблинов, которые могли только удивленно наблюдать за неожиданным движением. Орк едва успел среагировать вовремя, чтобы блокировать ее удар булавой, подняв свой боевой топор, заставляя Цуки отступить к гоблинам позади нее. Обычно это была бы крайне плохая ситуация, когда она оказалась перед противником как спереди, так и сзади, но поскольку моя младшая сестра доверилась мне, я не подведу ее. Ну, во-первых, это все созданные мной монстры, так что никому из нас не грозила опасность. Если понадобится, я могу просто стереть их существование одной лишь мыслью. Поскольку внимание гоблинов было приковано к Цуки, их спины были широко открыты для моей атаки. Поскольку для меня это тоже был редкий случай, я тоже решил немного повеселиться. Удар молнии. Взревел я, ударив кулаком вперед и выпустив молнию в ничего не подозревающих гоблинов. Прости, тебя вздернуло. Мне все равно, это мой мир, и мне захотелось так сделать. Гоблины даже не успели обернуться, как молния пронзила 3 из них, стоявших по прямой линии. Остальные 3 повернулись ко мне лицом, теперь признавая во мне большую угрозу и оставляя Цуки открытой, чтобы беспрепятственно разобраться с орком. По замыслу, 3 оставшихся гоблинов владели по 1 из каждого типа оружия. Единственная причина, по которой эти 3 все еще были живы, заключается в том, что я хотел оценить, насколько разумными или похожими на живых могут быть существа, созданные мной с помощью происхождения. Должен добавить, что монстры в этом подземелье не были призывными мобами или чем-то в этом роде, я просто использовал происхождение для их создания и оставил их здесь, чтобы они были такими же дикими, как и те, что обитали снаружи. Я также дал им псевдосвободу воли, так что на самом деле можно считать, что я даровал им истинную жизнь. Последние несколько монстров не в счет, так как все они были нежитью, так что это будет первое испытание для меня. Гоблины выстроились в оборонительный строй. Тот, что со щитом, передо мной, тот, что с дубинкой, немного справа от меня, а тот, что с луком, на небольшом расстоянии позади гоблина со щитом. Похоже, у них, по крайней мере, есть способности к тактической координации, хотя они все еще так же дерзки, как и обычные гоблины подземелья, потому что не пытаются отступить, несмотря на очевидную разницу в силе. Стрела была выпущена в меня одновременно с атакой гоблина-защитника, тот, что с дубинкой, кружил справа от меня, пытаясь обойти меня с фланга. Я наклонил голову, чтобы избежать стрелы, и отступил в сторону от взмаха меча атакующего гоблина. Используя инерцию своего движения, я развернулся на ноге и нанес удар с разворота последнему гоблину, который пытался подкрасться ко мне сзади на некотором расстоянии. Я пригнул голову как раз вовремя, чтобы избежать второй стрелы, выпущенной в меня, и приготовился защититься от удара щитом первого гоблина. Я схватил его щит и поднял его, используя гоблина в качестве щита для третьей стрелы, которой лучник пытался выстрелить в меня. Снаряд пронзил туловище гоблина насквозь, монстр завопил от боли и ярости, размахивая руками в предсмертных судорогах. Схватив его за руку с мечом, я вывернул ее так, чтобы вонзить его собственный меч ему в горло. Я приготовился встретиться с двумя другими гоблинами, но обнаружил их мертвыми на земле с обеими головами, разбитыми в пасту. Аниуэ, мы сделали это снова. Цуки ликовала, нисколько не беспокоясь о мертвом гоблине у ее ног, вся голова которого превратилась в кровавое месиво. Я повернулся, чтобы посмотреть на орка, и увидел, что он обезглавлен топором, воткнутым в обрубок того места, где должна была быть его голова. Похоже, я слишком долго возился с гоблинами. Я хотел понаблюдать за боем Цуки с орком. Прискорбно. Трудно было победить орка, спросил я, опуская теперь уже мертвого гоблина на землю. Цуки хихикнула. Конечно, нет, когда Аниуэ смотрит на меня. Невозможно, чтобы что-то настолько ничтожное могло победить меня, когда я защищаю Аниуэ. Я хотел бы сказать, что все наоборот, но решил не переубеждать ее, так как она довольно легко справилась с этим. Она бросилась ко мне со своей обычной улыбкой и взглядом, который говорил мне, чего она хочет, ничего не произнеся. Таким образом, у меня не было другого выбора, кроме как протянуть руку и удовлетворить ее, погладив по голове, как она того хотела. Гухихихи, Аниуэ хвалит меня. Я позволил ей насладиться этим еще несколько мгновений, прежде чем отступить. А теперь, может быть, взглянем на нашу награду? Предложил я, указывая на сундук в конце коридора. Ее глаза загорелись. О, сокровища, конечно, это мимик, я покачал головой. Хороший вопрос, но не волнуйся, он безопасен и ловушек тоже нет. Ты можешь открыть его не боясь. Она радостно взвизгнула и потянула меня за руку. Давай откроем его вместе, Аниуэ. Это наш первый совместный сундук с сокровищами. Я усмехнулся ее выходкам и подчинился, устроившись с одной стороны сундука, в то время как она взялась за другую, поднимая крышку сундука вместе. О, вау, ключ. Где-то должен быть секрет. Куда нам идти дальше, Аниуэ? Ее слова не были услышаны, когда я молча уставился на ключ. Награда, которую я приготовил здесь, должна была быть браслетом, который я сделал специально для Цуки. И тем не менее, браслета, который я положил сюда, нигде не было, а вместо него появился этот ключ. Что происходит? В этом подземелье есть кто-то еще? Глава 636. Что оно здесь делает? Глава 636. Что оно здесь делает? От лица главного героя. В то время как Цуки была взволнована нашей находкой ключа, я находился в состоянии легкого замешательства. Изменило ли подземелье содержимое сундука само по себе? Или монстр в подземелье по какой-то причине поменял браслет на ключ? Или кто-то вмешался в созданное мной подземелье? Пока мои мысли все еще были заняты этими вопросами, мы вернулись в вестибюль, откуда мы с Цуки вошли в подземелье. Аниуэ, Разве здесь не должно было быть больше коридоров? Я поднял глаза и понял, что Цуки была права. Я спроектировал подземелье так, чтобы из вестибюля выходили 4 пути, каждый из которых усложнялся по мере того, как мы продвигались по подземелью. И все же теперь осталось только 2 коридора. Тот, из которого мы только что вышли, и другой, прямо напротив нас. Более того, теперь там была гигантская металлическая дверь, которой раньше не было, блокируя вход в указанный коридор. В дополнение к этому, некогда нетронутый зал теперь по какой-то причине был завален мусором, хотя остальная его часть все еще выглядела нормально. Круто. Это тот тип подземелья, который постоянно меняется, не так ли? Воскликнула Цуки. Это было бы наиболее разумным объяснением, за исключением того, что я не проектировал это подземелье таким образом. Все еще не уверенные в том, что заставляет мое подземелье меняться, я последовал за Цуки, чтобы осмотреть дверь, которая была напротив нас. Моя младшая сестра толкнула дверь, но она не поддавалась, как бы сильно она ни толкала. Она также попыталась потянуть за нее, чтобы убедиться, но результаты были те же. А тот ключ должен быть для того, чтобы отпереть ее, заключила Цуки, радостно вытаскивая ключ, который мы только что нашли. Она осмотрела дверь сверху донизу, пытаясь найти место, куда можно было бы вставить ключ, но ничего не нашла. Она нахмурилась и повернулась ко мне. Аниуэ, здесь нет замочной скважины, Хаэм, тогда ключ должен быть не от этой двери. Тогда наверняка есть другой способ открыть ее. Может быть, я смогу ее сломать? Как только эти слова слетели с моих губ, груды мусора в комнате сдвинулись и поднялись с земли, каждая куча превратилась в каменных големов, которые возвышались над нами в высоту. Аниуэ, позвала Цуки, немного неуверенная в ситуации. Даже она не смогла бы справиться с 5 каменными големами, 6 раз превышающими ее рост, которые в настоящее время топали к нам. Это подземелье определенно было для тренировки, я вообще не заполнял это место никакими каменными големами. Я встал перед своей младшей сестрой, защищая ее, и хлопнул в ладоши, выпустив ударную волну, которая немедленно превратила големов в пыль при соприкосновении. Я не был уверен, какие еще сюрпризы они могут преподнести, поэтому не стал сдерживаться. Аниуэ, так круто, Цуки была в восторге. Моя младшая сестра сложила руки перед грудью. В конце концов, мой Аниуэ самый сильный. Дверь позади нас заскрипела, и все подземелья загрохотало, когда 2 массивные створки распахнулись внутрь, открывая путь. Остановившись, когда стало достаточно места, чтобы 5 человек могли войти бок о бок, Цуки выглядела так, будто была готова двигаться дальше, но я не придерживался того же мнения. Цуки, мы остановимся здесь, давай вернемся. Но мы только начали, я покачал головой. Это подземелье не должно быть таким. Я знаю это подземелье вдоль и поперек, и это первый раз, когда маршрут изменился, и здесь даже не должно быть каменных големов. У меня такое чувство, что кто-то или что-то портит это место, и мы не должны здесь оставаться. Цуки быстро отрезвилась. Моя младшая сестра поняла серьезность ситуации. Поняла, Аниуэ, давай вернемся. Хорошо, что у меня разумная младшая сестра. Любой другой, наверняка, череда побед вскружила бы голову, и она настояла бы на том, что все будет в порядке, продвигаясь глубже в подземелье. Такие люди, как правило, живут не очень долго. Мы повернулись спиной к открытой двери и вышли на середину зала, где находилась надпись телепортации. Я мог бы просто телепортироваться, но не видел необходимости делать это сейчас. Чего я не ожидал увидеть, когда мы поднялись на платформу, так это небольшого пьедестала с чем-то похожим на витрину наверху. Любопытство взяло верх надо мной, и я подошел к нему, чтобы получше рассмотреть. Внутри витрины лежала бархатная подушка, а на ней лежало кольцо, которое я никогда не думал, что увижу здесь. Это было кольцо для хранения Лианли. Цуки заметила мое удивление. Хаэм, что случилось, Аниуэ? Я положил руку на стекло. Это кольцо. Я узнаю его. Оно принадлежит кое-кому, кого я знаю. Его не должно быть здесь. Цуки нахмурилась. Значит ли это? Этот человек в настоящее время тоже находится в этом подземелье? Возможно, кто-то использует это как приманку, чтобы заманить Аниуэ в ловушку. Это было бы логичным объяснением, но этот человек, тот, кого я встречу в будущем, так что в этом нет смысла. Не говоря уже о том, что Лианли вообще не должно быть в этом мире. Тогда что нам делать, Аниуэ? Вернуться домой или продолжить путь в то, что вполне может оказаться ловушкой. Если кольцо Лианли здесь, она тоже может быть здесь. Возможно, она по какой-то причине проникла в мою память. Если это так, то я должен встретиться с ней, чтобы выяснить, почему она так поступила. Решив найти ее, я повернулся к своей младшей сестре. «Цуки, ты пока возвращайся домой, я сам закончу подземелье». Она покачала головой, глядя на меня. «Я никак не могу этого сделать, Аниуэ. Мы либо остаемся вместе, либо ничего. Здесь небезопасно», — возразил я. «Нигде нет безопаснее, чем рядом с Аниуэ. Что, если выход отсюда тоже ловушка, и я в конечном итоге попаду в плен при попытке уйти? Я сомневаюсь, что все окажется настолько плохо, но в ее словах есть смысл. Прямо сейчас я должен относиться к этому подземелью больше не как к своему собственному, а как к чужому. Впереди могут быть еще более страшные монстры. Ты готова к этому?» Цуки сжала кулаки перед собой. «Еще больше причин для меня следовать за Аниуэ. Я буду защищать тебя. Это дерзкая младшая сестра. Погоди, в таком случае я не могу позволить тебе взять это паршивое снаряжение, которым ты пользуешься». Я щелкнул пальцами, и ее щит и булава исчезли во вспышке света. Прежде чем она успела прокомментировать это, я снова щелкнул пальцами, и теперь она была облачена в полный комплект доспехов вместе с другим набором оружия. Доспехи Ахиллеса, Ярн Гриппер и Мегинг Джора, рукавицы и пояс Тора, Эгида, щит Афины, Гасвит, шлем короля Артура, и последнее, но не менее важное, Мьёльнир, молот Тора. Используя их правильно. Неужели я только что снабдил свою младшую сестру мифическим оружием? Да, я это сделал. Зачем? Потому что я, конечно, могу. Глава 637. Кто ты? Глава 637. Кто ты? От лица главного героя. Как я и опасался, все подземелья изменилось, и монстры были иными, чем те, которых я создал. Хорошей новостью является то, что Цуки в настоящее время проводила лучшее время в своей жизни, используя оружие, которое я ей дал. В этом нет ничего удивительного. В конце концов, сейчас она обладает невероятной силой. Любому нормальному человеку определенно понравились бы острые ощущения от получения какой-то сверхспособности, не так ли? Так вот, она использовала молот скандинавского бога и шлепал эгров, как будто они были детскими игрушками, даже время от времени выпускала несколько молний, чтобы поджарить их. Штука с молнией даже не была чем-то, чему я ее научил, она просто как-то сама разобралась в этом. А если серьезно, Цуки сражается так, как будто у нее десятилетия опыта, и я не думаю, что какое-либо оборудование, которое я ей дал, помогло ей в этом, так что это немного странно, если вы спросите меня. Почему-то у меня возникло неприятное ощущение, что она либо получает этот опыт откуда-то еще, либо в этом замешано что-то еще. Я имею в виду, просто взгляните на нее, она крутит молот, как профессионал, вы бы не подумали, что она получила его меньше часа назад. С другой стороны, в конце концов, она моя гениальная младшая сестра, так что причина могла быть в этом. Она справлялась с большинством монстров самостоятельно без каких-либо проблем, уклоняясь или блокируя любые атаки, направленные в нее, своим щитом, прежде чем контратаковать с молотом в руке, словно богиня войны. Мое вмешательство требовалось лишь тогда, когда появились более сильные монстры, такие как левиафаны, от которых я легко избавился, удалив их существование взмахом руки. Поскольку речь идет о Лианли, я не собирался тратить время на эту маленькую картошку фри. Вскоре мы достигли конца коридора, где гигантский дракон охранял то, что казалось еще большим кристаллом, подвешенным в воздухе над ним. Он издал вызывающий рев, и это было все, что ему удалось сделать. Прежде чем я щелкнул пальцами и стер его существование, дракон рассыпался в пыль. «Разве Аниуэ не слишком сильный?» — надув губы, указала Цуки. Я просто улыбнулся и погладил ее по голове, прежде чем обратить свое внимание на кристалл, висевший сверху. Я раздумывал, стоит ли мне подойти к нему или потянуть вниз, когда он автоматически опустился вниз сам по себе. Мы с Цуки сделали несколько шагов назад, чтобы дать ему немного пространства, ожидая, что он рухнет прямо перед нами. Вопреки нашим ожиданиям, кристалл остановился в нескольких сантиметрах от земли и завис там, поджидая нас. Из земли даже выросла лестница, чтобы мы могли подняться по ней. По пути наверх мы могли видеть фигуру, плавающую внутри кристалла, хотя она была недостаточно четкой, чтобы разглядеть какие-либо черты. Но на данный момент я уже догадывался, кто это был. Достигнув центра кристалла, я обнаружил очень удобное отверстие в форме ключа в центре кристалла. «Цуки?» – спросил я, протягивая ей руку. Она сразу же без вопросов протянула мне ключ, который мы нашли ранее, наблюдая, как я вставляю его в замочную скважину и поворачиваю. Кристалл загрохотал, и вокруг замочной скважины образовались трещины, которые медленно распространялись, пока не заняли всю поверхность кристалла. Кристалл разбился вдребезги, и я был готов броситься вперед, чтобы поймать фигуру, но мои опасения были излишни, так как она оставалась парящей в воздухе даже после разрушения кристалла. Конечно, это была Лианли. Единственное, что она была совершенно голой. Она такая красивая. Цуки ахнула, ее глаза уставились на обнаженную фигуру моей ученицы. Она действительно знакомая Аниуэ. На самом деле она гораздо больше, чем знакомая, но сейчас это немного сложно объяснить, признался я, наколдовывая какую-то ткань, чтобы прикрыть скромность моей золотоволосой ученицы. В тот момент, когда я протянул руку, чтобы прикоснуться к ней, гравитация возобновила действовать для нее, и она упала мне на руки, позволив мне завернуть ее в ткань, пока я нес ее словно принцессу. Я, наверное, сошью ей какую-нибудь одежду позже, когда она сможет одеться сама, или просто попрошу Цуки одолжить ей кое-что из своей одежды. В любом случае, обе они примерно одинакового роста. «Давай возвращаться», — предложил я, спускаясь по лестнице и выходя в коридор. Цуки скакала рядом со мной, наблюдая за бессознательной Лианли в моих руках. Аниуэ в прошлом встретил ее так же, как сейчас. «Нет, она, ну, она из другого мира, и я встретил ее случайно. Не спрашивай. Полагаю, я объясню подробнее, когда мы вернемся». Она так и поступила, и мы вернулись в вестибюль без каких-либо проблем. Теперь следующей проблемой было кольцо для хранения Лианли. Я был решительно настроен разбить стекло, чтобы достать его, но, очевидно, в этом не было необходимости, так как витрина исчезла, когда мы туда добрались. Как удобно. И, конечно, я не собираюсь раздумывать над этим дважды, поэтому я просто схватил его с пьедестала. И на этом все. У меня все еще оставались вопросы относительно того, кто или что изменило мое подземелье, но я полагаю, что прибытие Лианли может быть одной из причин этого. Поскольку технически это мой ментальный ландшафт, ее появление могло изменить некоторые вещи, на которые повлиял ее собственный разум. Возможно, она видела себя птицей, запертой в клетке, и хотела, чтобы кто-нибудь спас ее, отсюда монстры и хрустальная тюрьма. Эй, я не эксперт в этом, ладно, я тоже сталкиваюсь с подобным впервые. Наверное, я телепортировал нас с Цуки за пределы подземелья, убедившись, что снял артефакты, которые были на Цуки, прежде чем мы снова появились в нашей гостиной. Цуки осмотрела себя сверху донизу и простонала. «Уу-у, я не могу оставить эти вещи себе». Я усмехнулся. «У тебя нет причин носить их здесь. Люди просто подумают, что ты странный косплеер, и тебе определенно не нужна вся эта сила. Не могла бы ты сходить за водой для нее? Я отнесу ее в комнату для гостей». Она подчинилась и убежала на кухню, предоставив мне отнести Лианли в спальню для гостей. Я уложил ее в постель и приготовился разбудить ее с помощью техники, когда ее глаза открылись сами по себе. «Где? Где я?» — пробормотала она, больше для себя, чем для кого-либо другого. «В моем доме», — ответил я. Она дернулась и удивленно повернулась ко мне лицом, скорее всего, вообще не ожидая ответа на свой вопрос. Я улыбнулся ей. «Привет, Лианли. Ты тоже попала в мои воспоминания?» Я был полностью готов к тому, что она вскочит с кровати, чтобы обнять меня, поэтому я был немного озадачен, когда она осталась на месте, задавая вопрос, который я никогда не думал, что услышу. «Кто ты?» Моя улыбка исчезла. Неужели она потеряла свои воспоминания, войдя в мое сознание? Этого не может быть, иначе Цуки постигла бы та же участь, когда мы раньше просматривали мои воспоминания. «О, возможно, я выгляжу иначе в этом теле. Я знаю, что, возможно, выгляжу похоже, но одна бросающаяся в глаза черта, отличающая от другого меня, заключалась в том, что в этом мире мои волосы были коротко подстрижены. Я уже собирался сказать об этом Лианли, когда она посмотрела на свои руки и нахмурилась еще сильнее. «Кто я? О, это будет довольно хлопотно». Глава 638. Потеря своих воспоминаний, находясь в чужих. Глава 638. Потеря своих воспоминаний, находясь в чужих. От лица главного героя. Для начала, почему бы тебе сначала не присесть? Я объясню тебе, что я знаю, предложил я, указывая на кровать. Она посмотрела на меня так, словно вообще не поняла, что я только что сказал. И тут я понял, что все это время говорил на японском, так что вполне логично, что она меня не понимала. Я незаметно активировал для нее языковую надпись, чтобы она могла как понимать, так и говорить на этом языке без каких-либо проблем. Я прочистил горло и повторил свой вопрос еще раз, жестом предлагая ей сесть. Лиан Ли посмотрела на меня с явным недоверием на лице, но все равно подчинилась. «Тебя зовут Лиан Ли, тебе это имя ни о чем не говорит?» Она покачала головой. Я продолжил. «В это может быть трудно поверить, но ты из другого мира и там ты была моей ученицей». Ее брови нахмурились, показывая, что она сомневается в моих словах. «Ученица, другой мир, ты, сумасшедший, почему-то слышать, как Лиан Ли говорит мне это, довольно больно. По крайней мере, это показывает, что у нее есть какое-то подобие здравого смысла, даже если ее воспоминания исчезли». Я щелкнул пальцами и вызвал перед собой шар света, позволив ему проплыть по комнате, прежде чем остановиться передо мной. Честно говоря, я был готов к тому, что Лиан Ли будет шокирована, поражена или даже напугана этим зрелищем, но последнее, чего я ожидал, это того, что она посмотрит на меня широко раскрытыми глазами и прошепчет одно слово: «Боже». Я нахмурился и рассеял световой шар. «Нет, я не какое-то божество или бог. Я был твоим мастером, а ты, моей ученицей, ты тоже запросто могла сотворить что-то подобное». «Я тоже?» Она ахнула. «Кто? Кто я?» «Ты Лиан Ли, мой первый ученик, которого я взял под свое крыло. У тебя остались какие-нибудь воспоминания об этом, об учении у кого-то? Возможно, фигура наставника или что-то в этом роде?» Она сморщила лицо, сосредоточившись на попытке вспомнить, прежде чем медленно покачать головой. Я вздохнул. «В таком случае мне, возможно, придется погрузиться в ее разум. Я даже не уверен, сработает ли это, поскольку физически ее здесь нет, и это должно быть просто проявлением ее сознания. Ну что ж, думаю, мне просто нужно попробовать». Я протянул руки ладонями вверх. «Я попробую и посмотрю, смогу ли я восстановить твои воспоминания. Ты мне доверяешь?» Она поколебалась секунду, прежде чем кивнуть головой. «Тогда положи свои руки поверх моих». Она протянула руки, и как раз в тот момент, когда она собиралась положить их поверх моих, дверь в комнату открылась, заставив ее вздрогнуть. «Аниуэ, я принесла вот». «О», она проснулась. Глаза Лиан Ли метались между Цуки и мной, посылая мне безмолвный вопрос о том, на кого она смотрела. «Лиан Ли, это Цуки, моя младшая сестра». «Цуки, это Лиан Ли». «Я полагаю, что лучше просто рассказать тебе все. Лиан Ли, моя ученица в моей другой жизни». Теперь обе девушки смотрели на меня с растерянным выражением на лицах. «Ух, вот почему я не хотел ей говорить. Мне нужно будет все объяснять, а я не хочу этого делать». Я жестом велел Цуки сесть на кровать, и моя младшая сестра повиновалась, передав приготовленный ею стакан воды Лиан Ли, которая приняла его с кивком. «Ладно, с чего мне начать? Полагаю, я просто начну с самого начала, или, по крайней мере, одного из них». Таким образом, я рассказал историю о своей перевоплощенной жизни, о той, где я встретил Лиан Ли. Если бы я начал рассказывать им с того времени, где я был калекой, мы, вероятно, проторчали бы здесь весь день. Я также понял одну вещь, когда пересказывал свои воспоминания. Похоже, я больше ничего не вспомнил. Прямо сейчас я могу вспомнить только свою жизнь с Цуки и всю мою вторую жизнь, включая воспоминания, которые я потерял как брат Элари. По какой-то причине я вообще не мог вспомнить свою жизнь до Цуки, хотя инстинктивно знал, перед ней было что-то еще, но я просто не мог этого вспомнить. Либо что-то мешает мне вспомнить, либо воспоминания находятся очень глубоко. Ну, в общем, раз уж я этого не помню, то, наверное, это не так уж важно. Солнце только начало опускаться за горизонт, когда я закончил свой рассказ о том, как мы с Цуки нашли Лиан Ли в подземелье. Две девушки все еще смотрели на меня с ошеломленными выражениями на лицах. «Значит, Аниуэ вел такую жизнь, прежде чем прибыть сюда», — пробормотала Цуки. Я опустил ту часть, где я пытался восстановить свои воспоминания, и просто объяснил это тем, что я каким-то образом перенесся назад во времени. Я не знаю, что могла бы сделать эта Цуки, если бы поняла, что может быть просто чем-то созданным для этого альтернативного мира, а не настоящий. Что ж, независимо от того, является ли кто-то настоящим или нет, в любом случае это субъективно по большому счету. Давайте пока не будем доводить ее до экзистенциального кризиса. Я также предположил, что Лианли была здесь по той же причине, а не потому, что она была в моем сознании. Когда к ней вернется память, я объясню ей причину. Я, Лианли, Лианли наконец заговорила, все это время не притрагиваясь к стакану с водой. Да, и ты, мой мастер, да, понятно, прости, но мне потребуется некоторое время, чтобы переварить это. Я снова протянул руки. Как я предлагал тебе раньше, ты позволишь мне попробовать и посмотреть, смогу ли я восстановить твои воспоминания. Лианли посмотрела на мои протянутые руки. Сама она была нерешительна. Она обдумывала это предложение несколько мгновений, прежде чем, наконец, покачала головой. «Прости, не мог бы ты, пожалуйста, дать мне немного времени подумать?» Я мягко улыбнулся ей. «Конечно, я знаю, каково это, внезапно оказаться в другом мире без своих воспоминаний. Тебе не нужно торопиться, мы можем сделать это в любое время, когда ты будешь готова». Лианли покачала головой. «Нет, дело не в этом. Я просто...» Она остановила себя, закрыв глаза, чтобы сделать глубокий вдох, прежде чем выдохнуть, затем повторила это действие еще несколько раз. Золотоволосая девушка снова открыла глаза, прежде чем уставиться прямо на меня с решительным выражением лица. «Я готова». Я приподнял бровь. «Ты уверена? Я же говорил тебе, что тебе не нужно торопиться». «Я уверена. Я все еще не знаю, правда ли то, что ты мне рассказал, и не пытаешься ли ты просто обмануть меня своей историей. Мой логический разум подсказывает мне, что это слишком хорошо, слишком притянуто за уши, чтобы быть правдой. Но все же мое сердце. На моем сердце так спокойно, когда я смотрю на тебя, как будто ты ни за что не смог бы солгать мне. И я чувствую себя в такой безопасности, когда с тобой. Я готова, пожалуйста, помоги мне вспомнить. Хэймэм, я полагаю, что это говорят ей ее инстинкты. Я кивнул и снова протянул руки. На этот раз Лианли без колебаний положила свои поверх них. Я закрыл глаза и сосредоточился, направляя свое сознание к ее сознанию, чтобы найти подавленные воспоминания. Это должно быть легко сделать, так как она была. А, там, нет воспоминаний, тогда это не фактор подавленных или отсутствующих воспоминаний, скорее всего, у нее их вообще не было. Что это вообще значит? Неужели ее собственные воспоминания были стерты, когда она проникла в мое сознание? Глава 639. Сила семьи. Глава 639. Сила семьи. От лица главного героя. После того, как я рассказал ей о том, что обнаружил, Лианли просто понимающе кивнула головой. Я приподнял бровь, глядя на нее. Ты, кажется, не очень расстроена из-за этого, просто. Это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой для меня, поэтому я в любом случае ожидала чего-то подобного. О, я совсем не сомневаюсь в тебе, я имею в виду, я не знаю. Внутри меня было чувство пустоты, и я подумала, что это может быть результатом. Чувство пустоты? Странно. Аниуэ, что нам с ней делать? Должны ли мы позволить ей остаться? Спросила Цуки, обеспокоенно глядя на меня. Я почесал щеку пальцем. Хаэм, не похоже, что ей сейчас есть куда пойти, так что, я думаю, она может остаться с нами. То есть, если ты, конечно, не возражаешь, возможно, после того, как с воспоминаниями будет покончено, она сможет вернуться обратно в свое тело с новыми воспоминаниями, которые она получила здесь. На самом деле это не должно иметь большого значения, так что, я думаю, она может просто относиться к этому как к отпуску, как и я. Лианли улыбнулась мне. Кажется, мне действительно больше некуда пойти. Должна ли я называть тебя мастер, как делала это раньше? Я покачал головой. Здесь это будет звучать немного странно. Хэймэм, мы можем сказать, что ты наш дальний родственник из-за границы, который переехал к нам недавно, так что не стесняйся называть меня и своим старшим братом. Ты определенно не сойдешь за местного жителя с такими волосами. Лианли посмотрела вниз на свои золотистые волосы. Должна ли я тогда покрасить их? Но у нее такие красивые волосы, Аниуэ. Мы можем обойтись без этого, верно? Запротестовала Цуки. В этом нет необходимости, Хэймэм. Или мы можем просто сказать, что ее мать иностранка, но Лиан Ли родилась и выросла здесь. Это вполне сработает. Лиан Ли кротко посмотрела на меня. Я ведь не сильно вас обременяю, не так ли? Если для вас иметь со мной дело слишком хлопотно, я должна быть в состоянии выжить самостоятельно. Я щелкнул ее пальцем по лбу, заставив ее вскрикнуть от удивления. Неужели ты думаешь, что я из тех людей, которые вот так бросают своих учеников? Кроме того, меня ты абсолютно не обременяешь. К тому же, я и так уже забочусь о Цуки, что мне еще один. Цуки хихикнула. Эхихихи, они уе заботятся обо мне лучше всех, пожалуйста, балуй меня еще больше. Хэмэм, разве это не нормально, когда младшая сестра начинает дуться и настаивать на том, что она может позаботиться о себе сама? Ну, как бы там ни было, Цуки все равно милая. Золотоволосая девушка мило надула губки, потирая лоб. Я понимаю это. Не и сама. Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда Лиан Ли действительно назовет меня не и сама, хотя не могу сказать, что мне это не нравится. Как только эта мысль пришла мне в голову, Лиан Ли заметно побледнела и покачала головой. Прости, я не могу, это кажется таким неправильным. Мастер, фух, так-то лучше. Мастер, да, могу я продолжать называть тебя мастером? Я криво улыбнулся ей. Ты можешь называть меня как хочешь, когда мы будем вдвоем, но, пожалуйста, не делай этого, когда мы с другими, иначе могут возникнуть ненужные вопросы. Поняла, мастер. Хэймэм, теперь, если подумать, интересно, придут ли сюда и другие мои ученики, и не потеряют ли они в конечном итоге свои воспоминания, как Лиан Ли? Мне придется провести обыск сегодня вечером, на случай, если они застрянут где-нибудь в другом месте, если все-таки придут. Хотя у меня такое чувство, что все они могут быть в подземельях, но я оставлю проверку этого на потом. Видя, что уже вечер, я предложил всем нам сегодня поесть вне дома, так как было уже слишком поздно готовить. Цуки с готовностью согласилась, в то время как Лиан Ли посмотрела на меня с озадаченным выражением лица. Поесть вне дома, мы будем охотиться за едой, Хэймэм, странная мысль исходит от нее. Я знаю, что ее воспоминания пропали, но ее инстинкты все равно должны остаться. Какая часть ее инстинктов считает, что еда вне дома – это охота в дикой природе? Нет, мы не собираемся охотиться. Мы просто пойдем в ресторан, чтобы поесть. Как насчет рамена? – предложил я. Цуки ахнула. О, как насчет того нового заведения с раменом, в которое они уводил меня на днях? Тот, с действительно упругой лапшой. Можем мы пойти туда, пожалуйста? Можем мы, а, то есть, да, место с рамином, которое Аниуи только что предложил, я думаю, оно идеально подойдет для нашего ужина. Цуки ослабила свою бдительность с тех пор, как мы были дома, забыв, что с нами был кто-то еще, и непреднамеренно вышла из своего хорошо воспитанного женского лица. Я имею в виду, прямо сейчас это вообще не имеет значения, верно? Отныне Лиан Ли будет жить с нами. Я усмехнулся. Ладно, это немного далековато, так что я позвоню Хирота, чтобы он отвез нас туда. Ты не возражаешь, Лиан Ли? По ее растерянному лицу я понял, что она не знала, что такое рамен и что вообще происходит, но она решила не спрашивать и вместо этого просто кивнула головой. Быстрый телефонный звонок, и мы втроем были усажены на заднее сиденье машины с Хирота в качестве нашего водителя и Юми на пассажирском сиденье рядом с ним. Поскольку мы все равно собирались проесть, я попросил их тоже присоединиться к нам. Двое из них поприветствовали нас, как только мы с Цуки сели внутрь, их взгляды сменились на вопросительные, когда к нам присоединился Лиан Ли. Юми была первой, кто задала этот вопрос, когда заметила Лиан Ли, занявшую место рядом со мной. Старший брат, кто эта красивая девушка рядом с тобой? Кайр, красивая девушка, смущенно пробормотала Лиан Ли. Позвольте мне представить ее вам, ребята. Это Лиан Ли, она моя двоюродная сестра, ее мать иностранка. Ее родителям пришлось переехать по работе за границу, поэтому они решили позволить ей остаться со мной. Лиан Ли, это Юми и Хирота, можно сказать, что они мои брат и сестра во всем, кроме крови. Лицо Юми сразу же потемнело, и у Хирота тоже было такое же выражение. Юми посмотрела на Лиан Ли презрительным взглядом. Значит, твои тетя и дядя бросили ее на старшего брата, когда от них не было ни слуху, ни духу все эти годы. Как удобно. Вот дерьмо. Я забыл, что семья – это действительно чувствительная тема для них. Дети, которые были со мной с ранних лет, все знали об обстоятельствах нашей семьи так же, как и мы знали о их, поэтому тот факт, что наша собственная семья решила продать всех нас этой группировке якудза, заставил их с недоверием относиться ко всем, кто связан с людьми, которые нас продали. Вот почему все дети решили поддержать меня и создать новую семью, так как они узнали, что семья, которую они выбрали, была бесконечно лучше, чем семья, в которой они родились. В глазах Хирота и Юми мои несуществующие тетя и дядя предпочли игнорировать наше бедственное положение, когда мы были юны, и объявились, чтобы найти меня только ради собственной выгоды. И из-за этого Лианли была в равной степени виновна в этом отношении. Я быстро поднял руки, чтобы привлечь их внимание. Это не их вина, ее семья и моя с самого начала не были так близки, я был тем, кто обратился к ним и предложил помощь. В одно мгновение мрачное настроение, нависшее над Юми и Хирота, рассеялось. Юми склонила голову. «Лианли, верно, я приношу извинения за свои предыдущие слова, я не возражаю, я та, кто навязалась Мас, Нисами, фуфу со старшим братом рядом отныне тебе не нужно ни о чем беспокоиться», усмехнулась Юми. «Если тебе понадобится какая-нибудь помощь, ты можешь найти меня, хорошо?» Хирота тоже ухмыльнулся ей. «Любая семья Аники, это и наша семья тоже, не нужно быть сдержанной с нами, слышишь, я буду иметь в виду ваше предложение, спасибо», кротко согласилась Лианли, все еще немного взволнованная. Я кивнул головой Хирота. «Ну же, наши желудки сами себя не накормят, дави на газ, Хирота». Он переключил передачу на привод с ухмылкой. «Понял, Аники, по крайней мере, мне больше не нужно беспокоиться о том, что они ненавидят Лианли. Теперь, что я должен им сказать, если появятся остальные мои ученики?» Глава 640. Быстрый поиск. Глава 640. Быстрый поиск. От лица главного героя. Нам удалось закончить наш ужин с Рамином без каких-либо инцидентов. Любопытно было то, что Лианли понятия не имела, как пользоваться палочками для еды, но знала, как пользоваться ножом и вилкой. Ее инстинкты тоже перепутались или что-то в этом роде. Как и в тот раз, когда я ущипнул Цуки за щеку, это было то, что я постоянно делал в своей прошлой жизни, но не в моей новой. Возможно, я и не помнил этого, но мой инстинкт помнил, вот почему я сделал это с ней подсознательно. Так что то, что у Лианли возникли проблемы с использованием того, чем она, по сути, пользовалась всю свою жизнь, немного беспокоило. Возможно, ее приход в этот мир немного испортил ее психику. Мне нужно не забыть проверить ее психику, когда мы вернемся в другой мир, на случай каких-либо длительных ухудшений. Теперь я немного беспокоюсь об остальных моих учениках, если они действительно придут в этот мир. Хирота и Юми высадили нас у дома, прежде чем вернуться домой сами. Оба они жили в соседнем жилом комплексе, которым мы владеем, в котором жило большинство членов моей семьи. Поскольку мы все выросли вместе, они тоже решили жить вместе. Изначально я тоже планировал жить с ними, но они категорически отказались. Вся моя семья была единодушна в том, что я должен жить лучше, чем они, иначе им будет не по себе. Я полагаю, что если бы ваш босс жил в том же здании, что и вы, большую часть времени вы были бы на взводе. Таким образом, я принял идею жить в моем нынешнем доме. Обычно вокруг нашего дома тоже была бы охрана, но мне удалось убедить их, что в этом нет необходимости. Я знаю, что Хирота все еще договорился о том, чтобы несколько человек охраняли его на расстоянии, но, честно говоря, если бы что-то или кто-то смог пройти через несколько тысяч защитных надписей, которые я наложил на дом, эти охранники все равно не сильно помогли бы. «Итак, как вам еда, Лианли она и сама?» – спросила Цуки, занимая свое положение хорошо воспитанной младшей сестры. «Было очень вкусно. Я никогда раньше не пробовала такой лапши, и она была очень вкусной. Спасибо, что посоветовали ее мне, Цуки-тян». Затем Лианли повернулась ко мне и поклонилась. «Спасибо и за ваше наставление, мастер. Я приношу извинения за то, что буду докучать вам в ближайшем будущем». Кажется, манеры Цуки передались и ей. «Ни за что. Тебе не нужно быть со мной столь формальной теперь, когда мы семья». Не обращая внимания на Цуки, она просто делает это, потому что хочет. Цуки надулась на меня, услышав мои слова, но ничего не сказала. Лианли улыбнулась мне. «Нет, возможно, я и не помню время в качестве ученицы мастера, но для нынешней меня мастер является тем, кто спас меня, и я бесконечно благодарна за это. Пожалуйста, продолжай заботиться обо мне с этого момента, мастер». Я погладил ее по голове. «Конечно. А теперь почему бы вам двоим не пойти и не принять ванну? Я буду ждать вас». Суки ахнула. «А, почему они у и не присоединиться к нам?» Я поднял бровь. «Ты действительно только что предложила мне пойти в ванну с вами двумя? Разве мы все не семья, Аниуи? Нам нет необходимости быть сдержанными». «Нет, нет, Лиан Ли определенно будет против этого, не так ли? Неженатые мужчина и женщина, идущие в одну ванну, это ненормально». Золотоволосая девушка покраснела. «Каким-то образом я не возражаю, если мастер присоединится к нам. Можно? Действительно, неужели это единственный инстинкт, который она сохранила, когда перешла в этот мир? Неужели ее тело помнит только наши интимные отношения и забыло все остальное?» Цуки самодовольно уставилась на меня, но я просто щелкнул ее по лбу, заставив ее взвизгнуть от боли. «Я не буду этого делать. Вы двое идите первыми, мне еще нужно кое-что сделать». Цуки потерла лоб с возмущенным выражением лица. «Мау, это положит конец нашей многолетней череде совместных купаний, Аниуи. Почему ты вообще это считаешь?» Я вздохнул, прежде чем прогнать их обеих прочь. Две девушки неохотно отправились в ванную, обе они еще раз попросили меня присоединиться к ним, и только после того, как я отказал им еще три раза, они сдались. «Хорошо, теперь, когда они заняты купанием, у меня должно быть около часа или около того для себя». Снова надев туфли, я вышел из дома и взлетел в воздух, расширяя свои чувства, чтобы исследовать несколько миль вокруг меня. Прямо сейчас я искал, не перешел ли кто-нибудь из моих учеников в этот мир. Поднявшись в воздух, я взмыл в небо и начал прочесывать землю в поисках своих учеников. Мои чувства обострились в поисках любых их следов. Раздался громкий грохот, когда я преодолел звуковой барьер, пронесся по воздуху, продолжая свои поиски. Примерно через минуту я уже обыскал всю страну и не нашел ни единого следа моих учеников, кроме Лиан Ли. Невозмутимый, я расширил диапазон поисков и отправился обогнуть земной шар, даже зайдя так далеко, что обыскал оба полюса. Даже после того, как я трижды облетел вокруг света, я все еще не мог найти никаких их следов. Это означает, что они либо и не собирались сюда приходить, либо им еще предстоит прибыть, либо они заперты в подземелье, как это было с Лиан Ли. Просто чтобы убедиться, я вернулся в подземелье, из которого мы спасли Лиан Ли, чтобы провести обыск, но обнаружил, что оно выглядит точно так же, как я его оставил. Хрустальная комната, в которой была заперта Лиан Ли, тоже все еще была пуста, и в ней также не осталось монстров. Я попытался осмотреть сам кристалл, изучая его структуру и то, из чего он сделан. В тот момент, когда я прикоснулся к нему, части кристалла начали чернеть, прежде чем разъесться и распасться в ничто. Я попытался отломить часть его, пытаясь остановить коррозию, но это не помогло. Коррозия просто продолжала охватывать остальную часть кристалла, как будто ничего не изменилось. Я ничего не мог поделать, кроме как наблюдать, как весь кристалл исчез у меня на глазах. Коррозия дошла даже до того, что разрушила все остальные кристаллы в комнате, оставив после себя совершенно пустой зал. Почему, черт возьми, это произошло? Я подождал еще несколько мгновений, чтобы посмотреть, произойдет ли что-нибудь, но ничего не произошло. Без каких-либо других зацепок я попытался уничтожить подземелье и обнаружил, что могу запросто сделать это, стерев все это место до того, как я снова вернусь в свой мир. Я попытался создать еще одно подземелье и заскочил обратно. К сожалению, оно тоже оказалось пустым. Возможно, завтра я снова попытаюсь создать другое подземелье и посмотрю, будут ли в нем какие-либо изменения. Я полетел обратно к себе домой и вошел как раз в тот момент, когда услышал, как открылась дверь из ванной, и оттуда донеслись звуки хихиканья двух девушек. «Аниуи, ванна свободна!» — крикнула Цуки. «Да, остальное может подождать до завтра». Глава 641. «Еще раз, старший брат». Глава 641. «Еще раз, старший брат». От лица главного героя. Подземелье. Подземелье. Цуки повеселела на следующее утро, вызвав у меня ощущение дежавю. «Постой, я знаю, что сказал, что возьму тебя на выходные исследовать подземелье, но что насчет Лиан Ли?» Цуки наклонила голову. «Может, Лиан Ли она и сама просто присоединится к нам?» Лиан Ли слегка подняла руку. Я не совсем понимаю, что происходит. Аниуи может перенести нас в подземелье с монстрами, в которых мы сможем охотиться на монстров. Это очень веселое место. Цуки с энтузиазмом объяснила. Серьезно, Цуки, что случилось с хорошо воспитанной леди? Была ли перспектива попасть в подземелье достаточной, чтобы заставить тебя забыть об этом? Кроме того, я почти уверен, что нормальные люди не сочли бы охоту на монстров забавой. Но опять же, Лиан Ли тоже не совсем нормальная. Моя златовласая ученица удивленно повернулась ко мне. Разве это не другой мир? Здесь есть монстры. Я почесал в затылке. Ну, не совсем. По сути, я открываю порталы в подземелья, наполненные монстрами, вот куда мы направляемся. Лиан Ли понимающе кивнула. В таком случае я тоже хотела бы пойти. Возможно, это могло бы помочь в восстановлении моих воспоминаний с мастером. Я имею в виду, если это не обременит мастера, я очень сомневаюсь в этом, но полагаю, что в попытке нет ничего плохого. К сожалению, она не имеет доступа к своим способностям, так как у нее также отсутствует точка совершенствования. Я проверил это, когда пытался восстановить ее воспоминания в прошлый раз. Это делает ее ничем не отличающейся от обычной девушки в этом мире. Думаю, мне придется дать ей оружие, которое наполнит ее силой, как то, что я создал для Цуки. Это не должно быть проблемой. Очень хорошо, мы можем пойти снова сегодня, согласился я. Цуки обрадовалась, в то время как Лиан Ли просто показала мне благодарную улыбку. Но перед этим, ты уже сделала свою домашнюю работу, Цуки. Она ахнула. А нет, я забыла. Я усмехнулся. Я так и думал. Иди сначала сделай, я приготовлю нам несколько бента, которые мы сможем взять с собой в подземелье. Мы отправимся туда, как только ты закончишь. Глаза Цуки засияли. Дай мне 30 минут. Она бросилась обратно в кабинет и закрыла дверь, предположительно, чтобы закончить домашнее задание. Я не сомневался, что она сможет закончить его за полчаса, учитывая ее интеллект, так что у меня было около получаса, чтобы приготовить нам обед, а также создать подземелье для исследования. Мастер, чем мне заняться? Спросила Лиан Ли, наклонив голову. Полагаю, ты можешь помочь мне приготовить обед. Я также планирую записать тебя в нашу школу, так что завтра ты пойдешь с нами. Ты не против? Она покачала головой. Вовсе нет. Мне бы тоже хотелось оставаться поближе к мастеру. Подобные вещи заставляют меня задуматься. Может, у нее остались ее воспоминания, просто они заперты очень глубоко внутри нее. Возможно, мне следует провести еще один поиск позже. Мы перешли на кухню, и я дал ей несколько инструкций, как помочь мне в приготовлении еды. Пока мы готовили, я посвятил часть своей концентрации созданию подземелья для всех нас, чтобы исследовать его позже. Хотя у Цуки уже есть некоторый опыт, я не уверен, что Лиан Ли все еще сохранила свои прежние боевые инстинкты, так что давайте просто перестрахуемся и предположим, что у нее их нет. Я, вероятно, дам ей роль мага, дав ей посох молнии, так как это самая близкая роль к тому, какой она была в нашем первоначальном мире. Поскольку нас теперь трое, я могу без особого беспокойства использовать более сильных врагов. И если это окажется слишком сложным для девочек, я просто изменю ситуацию щелчком пальца. Честно говоря, одной из главных причин, по которой я согласился на это, было посмотреть, появится ли кто-нибудь из моих учеников в этом новосозданном подземелье. Возможно, подземелье, которое я создал всерьез, дало бы другие результаты, чем недоделанное, которое я создал ради проверки гипотезы. Как только я закончил упаковывать последнюю коробку бента, дверь кабинета распахнулась, и Цуки бросилась вниз по лестнице. Я закончила, Аниуи. Пойдем. Хорошо, хорошо, не торопись. Позволь мне закончить, и мы отправимся. Я потянулся своими чувствами к бенту и попытался сохранить их в своем кольце хранения, но понял, что ничего не произошло.